Глава пятая. «Не могу поверить, что тебе не влетело». Миша протянул мне железный кинжал. Я взяла его, обхватив пальцами обтянутую кожей рукоятку. «Извини, что разочаровала». Его брови, скорее коричневые, чем рыжие, опустились. «Надеюсь, он хотя бы накричал на тебя». Никто не спрашивал, на что ты надеялся, но да, он прочитал мне лекцию благодаря тебе. Он фыркнул. «Не повезло». «Это твоя вина». «Как насчет того, чтобы я приготовил тебе картошку фри с сыром и беконом на ужин, чтобы компенсировать это? Ту, которую ты берешь в ресторане за стеной?» «По-деревенски», — прошептала я. Мои глаза расширились, как будто целый хор ангелов начал петь передо мной. «Картофель по-деревенски с сыром?» «Ах, нет, подожди. У меня же есть планы. Я не смогу приготовить ее для тебя». Я прищурилась. «Ты такой придурок». Миша усмехнулся, но, наверное, это было хорошо, что он не собирался приносить мне картофель с сыром. У стражей был безумно быстрый метаболизм, а человеческая ДНК во мне обладала таким метаболизмом, который постоянно думал, что мне нужно накапливать жир, как если бы я была медведем, собирающимся впасть в спячку. К счастью или к несчастью, он накапливал его в области груди и в бедрах. И в ляжках. Неважно. Я бы все равно с радостью уничтожила тарелку жареной картошки в одиночку, будь у меня такая возможность. В животе заурчало. Эта картошка стоит несколько действительно плохих вещей. Вздохнув, я оглядела огромную комнату. Не похоже, чтобы картошка волшебным образом появлялась в обширном учебном центре, где стражи обучали всем видам боя. Рукопашный бой, тактический бой, защитные и наступательные тейкдауны, смешанные единоборства, были даже комнаты для стрельбы по мишеням из оружия. Не то чтобы оружие было особенно полезно, когда дело доходило до уничтожения демонов, но выстрел в голову мог замедлить их и даже вырубить на некоторое время. Однако некоторые комнаты имели двойное назначение. Та, в которой находились мы с Мишей, была полна толстых синих матов. Они нужны для смягчения удара, когда тебя вбивают в пол во время отработки тейкдауна или для восстановления после этого. Еще эту комнату использовали для практики владения холодным оружием, метания очень острых кинжалов в очень реалистичные манекены. Почувствовав тяжесть лезвия в руке, я разжала пальцы, а затем сомкнула их. Железо было смертельно опасно для демонов, впрочем, как когти и зубы стража. Однако, если надо уничтожить демона, не подходя слишком близко, то подойдет железный клинок, окропленный святой водой. Я посмотрела на безволосое, невыразительное создание в другом конце комнаты. Оно было слишком далеко, чтобы разглядеть множество зазубрин, которые покрывали почти каждый квадратный сантиметр его очень реальный на вид плоти. С того места, где я стояла, это был просто какой-то сгусток. «Знаешь, я подумал, было бы неплохо, если ты залежешь на дно, пока они здесь». Миша двигался вместе со мной и был достаточно близко к моему боковому зрению. «Не в смысле будешь слоняться без дела или что-то в этом роде, но, может, просто станешь держаться подальше от большого зала». «Сомневаюсь, что увижу их снова», — сказала я, поднимая лезвие и думая о том, что Тьерри сказал о Зейне совершенно не то, о чем предупреждал Миша. «Ты не пойдешь на церемонию сегодня вечером? Они будут там». «Это не значит, что я увижу их. Не уверена, что они меня заметят». «Думаю, ты недооцениваешь, насколько сильно выделяешься». Я посмотрела на Мишу, нахмурившись. Он приподнял бровь. «Ты человек. Мы легко можем это почувствовать». «Но на самом деле это не имеет большого значения, верно? Я не дура и не собираюсь подойти к одному из них и сказать: «Привет, приятно познакомиться. Я ходячий дышащий миф. Хочешь сводку?» «Сводку?» Я вздохнула. Арахис был бы так разочарован. «Не бери в голову». Скрестив руки на груди, Миша склонил голову на бок. «На самом деле это бы меня не удивило». «Заткнись», — Миша ухмыльнулся. Я закатила глаза. «Ты собираешься продолжать?» Я снова сосредоточилась на манекене. Сделав шаг вперед, слегка отклонила корпус, а затем отправила кинжал в полет. Он попал манекену аккурат в центр груди, вонзившись по самую рукоятку. Опустив руку, я выдохнула и посмотрела на Мишу. Он уставился на манекен. «Все еще не понимаю, как ты это делаешь?» Я одарила его своей лучшей дерзкой улыбкой. «Я особенная снежинка, уникальная и красивая», — он фыркнул. «Ты нечто». По правде говоря, я была так хороша лишь потому, что мне приходилось тренироваться усерднее, чем кому-либо другому. Мне приходилось сосредотачиваться сильнее. Я была так хороша, потому что не могла позволить своим слабеющим глазам быть помехой. По крайней мере, до тех пор, пока не станет слишком сложно, и даже тогда мне придется приспосабливаться. А это означало, что тренироваться нужно было еще усерднее. Умение пользоваться кинжалами было так же важно, как и умение драться. И не только для того, чтобы я знала, как защитить себя. Это было нужно, чтобы я могла остановить себя. То, что я сделала с рейверами, не было и сотой долей того, на что я была способна, когда не контролировала свои силы. «Тебе не кажется странным, что Тьерри приказал клану Вашингтона остаться на Акаладу?» — спросила я как можно небрежнее. Миша не ответил, но нахмурился. «Ну, имею в виду, с каких это пор какой-либо из кланов должен присутствовать на церемонии, даже если знает, что получит новых воинов», — заметила я. «Такого никогда раньше не случалось». «К чему ты клонишь?» — спросил Миша. «Не знаю, правда. Это просто странно. Они не хотят оставаться», — я пожала плечами. «И на самом деле у них нет никаких причин быть здесь». Он долго смотрел на меня. «Думаю, если ты проводишь в своей спальне больше часа в день, твой разум начинает отправляться в действительно странные дали. Ты снова смотрела канал расследования преступлений?» «Неважно», — я ухмыльнулась. «Я смотрела принца». Миша пересек комнату и схватился за рукоятку кинжала. Клинок издал этот отвратительный чавкающий звук железа, выскальзывающее из манекена. «Снова?» Я кивнула, и он вернул мне кинжал. Взяв оружие, я посмотрела туда, где стоял Миша. «Ты сказал, что знаешь о Зейне и что он плохой парень. Что ты слышал о нем?» Он склонил голову набок. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что любопытная», — ответила я, и это было правдой на 100%. Миша скрестил руки на груди. «Вашингтонский клан не то чтобы его поклонник, они ему не доверяют». Это было странно, учитывая тот факт, что лидер клана привел его сюда. «Где ты это слышал? Существует что-то вроде доски сплетен для стражей?» Миша хихикнул. «Да, именно так. Я знал одного из стражей, которого в прошлом году послали к ним в клан на помощь. Он рассказал мне кое-что о Зейне». Я уставилась на кинжал, зная, что если продолжу приставать по поводу Зейна, Миша заподозрит неладное. Он знал меня слишком хорошо. Я доверила ему свою жизнь, но мне пришлось задаться вопросом. Было ли его предупреждение основано не на фактах, а скорее на какой-то братской любви? Как будто ни один парень не был достаточно хорош для меня. Но я разговаривала с Зейном всего раз, и нам было далеко до обоюдной симпатии. Больше похоже на вражду на почве ненависти. Я снова посмотрела на Мишу. Его взгляд скакал до двери и обратно. Мне не нужно было видеть, чтобы понять, кто наблюдал за нами. Когда Миша подошел ближе, его щеки начали слегка розоветь. «Ты краснеешь», — ухмыльнулась я. «Заткнись», — проворчал он, стоя спиной к двери. Прошло всего мгновение, прежде чем он снова оглянулся через плечо. Я переступила с ноги на ногу. «Думаю, ты нравишься Алине», — сказала я, имея в виду симпатичную темнокожую женщину-стража, которая определенно наблюдала за нами из дверного проема. Миша пристально посмотрел на меня. «И я уверена, что тебе нравится Алина». «Трин», — начал он. Я подумала, что Миша сказал мне прошлой ночью. Его жизнь была навсегда связана с моей. Он не произносил этих слов, но именно это имел в виду, и это было несправедливо. Миша был всего на несколько месяцев старше меня. Как и я, он нес ответственность, которая была лишь у немногих взрослых. «Ты должен пойти и поговорить с ней». Его глаза слегка расширились от такой перспективы, будто это никогда не приходило ему в голову. Затем выражение лица застыло, лишённое каких-либо эмоций. «Я работаю». «Нет, это не так». Я рассмеялась. «По большей части мы закончили тренировки, и мне не нужно твое присутствие, чтобы практиковаться с кинжалами. Вряд ли ты можешь меня чему-то научить, когда дело касается их. Я в миллион раз лучше тебя». «Это не то, что я имел в виду. Ты не должна быть». «Я могу побыть одна, здесь мне ничто не угрожает». «Безопасность в любое время и в любом месте — это не то, в чем мы можем быть слишком уверены». Я проигнорировала то, как похолодела моя кожа. «Все в порядке. Просто еще немного поработаю с кинжалами, а потом вернусь в дом. Посмотрю, что задумала Джада. Мне не нужно, чтобы ты выступал в роли моего защитника каждую секунду». «Я делаю не только это». Мой взгляд метнулся к Мише. Уголки губ опустились, когда я уронила лезвие. «На самом деле, разве это не именно то, чем ты занимаешься?» Прошло мгновение, пока он удерживал мой взгляд. «Я не просто твой защитник, но и твой друг». «Хорошо». Я уставилась на него, думая, что он ведет себя странно. «Ты тоже мой друг, и я говорю тебе, как твой друг, что ты должен пойти поговорить с Алиной». Миша снова оглянулся через плечо, и я увидела, как что-то промелькнуло на его лице. Тоска. Она была краткой, но ошибиться было невозможно. Я знала, как она выглядит. Знала, каково это. Вот что привело меня к дому Клея. Жаль, это закончилось тем, что он приземлился на розовый куст. Но иногда меня так распирало от тоски, что я не могла этого вынести. «Послушай, то, что ты следуешь за мной повсюду как тень, выглядит гораздо более подозрительно для наших гостей, чем вы с Тиери думаете». Я пожала плечами. «Иди поговори с ней. Своди ее выпить кофе или смузи, или еще чего-нибудь. Я напишу тебе позже». Долгое время я думала, что Миша не собирается этого делать, но затем его грудь поднялась глубоким вздохом, и он повернулся ко мне. «Как долго ты здесь пробудешь?» «Не больше получаса, потом вернусь в дом». «Ты действительно собираешься вернуться в дом?» Я вздохнула. «Да». Миша, казалось, принял решение. Он кивнул. «Ладно, напиши мне позже». «Будет сделано». Я прикусила губу и усмехнулась. «Скажи Алине, что она сегодня хорошо выглядит. И на самом деле слушай, если она что-то говорит». «Заткнись». Миша начал поворачиваться. «И не пялься на ее. Я знаю, как вести себя с девушкой». «О, неужели?» Миша выглядел так, словно был в шаге от того, чтобы задушить меня, поэтому я рассмеялась. Он покачал головой, поворачиваясь, и я смотрела, как он шел туда, где стояла Алина. Подождав, пока их фигуры скроются в коридоре, я подошла к маленькому столику у стены. На кожаной сумке лежал второй железный кинжал. Я взяла его, гадая, как долго Миша пробудет с Алиной, прежде чем прибежит обратно на свое дежурство. «Я твой друг». Вряд ли Миша лжет. И я тоже не лгала, когда сказала, что он мой друг. Он действительно был моим другом, одним из самых лучших, как Джада и даже Тай, как Арахис. Он хоть и призрак, но все равно считался. А кроме них, я не была близка ни с кем в общине. Казалось, Клей будет другим. Не то чтобы он был безумно влюблен или даже испытывал ко мне вожделение, но я думала, он может стать кем-то особенным. И это было бы лучше, чем ничего. Я отогнала эту мысль, как делала всякий раз, когда слишком много размышляла о своем будущем. В то время как одни члены общины приняли меня, других присутствие человека напрягало. Кто-то меня просто игнорировал. Вообще было трудно сблизиться с кем-то, когда нельзя рассказать всю правду о себе. Были и другие. Они смотрели на меня так, словно я не заслуживала быть среди них, пожинать плоды их жертв. Я достаточно знала о мире за пределами этих стен, чтобы понимать, что наши общины были практически утопиями, полностью самодостаточными, с небольшими проблемами по сравнению с теми, с которыми сталкивается внешний мир. Было трудно ответить на вопрос, был бы Миша моим другом, если бы не наши узы. И еще труднее, на вопрос, была бы другом Джада, если бы ее дядя не приютил нас с мамой. Случались дни и моменты, как сейчас, когда я ощущала себя совершенно одинокой. Но еще я чувствовала себя глупо, потому что у меня действительно были друзья. Друзья, которые были как семья. И даже лучше, чем большинство семей. Я любила Мишу и Джаду, но я скучала по своей маме, и я хотела большего. Хотела тоски, которая отразилась на лице Миши, когда он увидел Алину, ждущую его у двери. Хотела той страсти, которую разделяли Джада и Тай. Хотела любви, которую видела во взглядах, которыми обменивались Тьерри и Мэтью, и чувствовала в словах, которые они часто шептали друг другу приглушенными голосами. «Я хотела всего этого, и я ничего из этого здесь не получу». Чувствуя тяжесть, я вернулась туда, где стояла раньше, повернулась лицом к манекену. Я смотрела на кинжалы, казалось, целую вечность, говоря себе, что нет смысла зацикливаться на гипотетических предположениях или размышлять о том, что нельзя изменить. У меня был выбор. Я могла остаться здесь. И это было бы разумным. Я была бы в безопасности, Тьерри и моим друзьям не пришлось бы беспокоиться обо мне. Или я могла уйти. И прожить жизнь, даже если бы это означало каждый час оглядываться через плечо. Но мы с Мишей связаны узами, и он сможет найти меня, куда бы я ни пошла, почувствовать, если приблизиться на несколько километров. И если что-то случится со мной... Это случится и с ним. Было бы несправедливо подвергать его опасности, убегая. Дрожь пробежала по моим рукам. Я знала, что мне нужно сделать. Я знала, что я хотела сделать. Но в этой жизни было мало места для того, что было для меня так желанно. Я сделала вдох, задержала его, а затем отправила кинжал в полет. Он достиг цели не более чем через секунду, вызвав слабую усмешку. Переложив второй клинок в правую руку, я снова метнула, и он вошел глубоко в манекен прямо под первым. Тяжело вздохнув, я опустила руку. Несколько громких хлопков испугали меня, заставив перевести взгляд к дверному проему. Он был пуст. Я взглянула чуть правее. Вот дерьмо. Это был он. Зейн.